Когда вошел Спенсер, я предложил ему кресло. Это был худощавый, высокий юноша лет 20. Он уставился на меня, хлопая глазами, его взгляд выражал одновременно робость и восхищение. «Извините, вы тот самый Чет Слейден, который пишет в Crime Facts?» «Ты угадал, парень. А что, приходилось просматривать мою чепуху?» «Приходилось не то слово, черт меня побери. Я уже который год просто зачитываюсь вашими рассказами. Я и сам читаю их уже много лет, так что мы два сапога пара», — ухмыльнулся я. «Сейчас вот пришлось взяться за дело Фэй Бенсон, и я надеюсь, что ты кое в чем поможешь мне разобраться. Как ты с ней ладил?» «У нас были замечательные отношения. Фэй была милашкой, мистер Слейден. Она не причиняла мне ни малейшего беспокойства. Когда ты заходил к ней в комнату во второй раз, все ли там было в порядке? Не заметил ли ты следов борьбы? Все было так же, как и в первый раз. Не хватало только Фэй. А ты уверен, что именно она находилась в комнате в первый раз? Несомненно, постучав, я услышал, как она сказала: «Войдите». Я открыл дверь, заглянул в комнату. Фэй, стоя у зеркала, поправляла эстрадный костюм. Она заверила, что готова к выступлению, и поинтересовалась, не звонили ли ей по телефону. Я ответил, что в случае звонка ее позовут к аппарату в комнате Джо. Она ждала какого-то звонка? Да, похоже, что она очень беспокоилась из-за него. И ей позвонили? По-моему, нет. Можно взглянуть на ее костюмерную? Только снаружи, мистер Слейден. Сейчас там переодевается актриса. Ну что ж, снаружи так снаружи. Он провел меня по коридору и спустился по лестнице в противоположном от фасада конце здания, открыл дверь, и я оказался в коридорчике, заставленном всяким хламом, какими-то бочками, сломанными Юпитерами, футлярами от музыкальных инструментов. Созерцание двери костюмерной не принесло мне свежих идей. Она находилась всего в 15 ярдах от выхода на сцену, сразу за поворотом, так что коридор от нее не просматривался. «Ты вполне уверен, что в ее комнате не было другой одежды? Она не могла переодеться?» «Совершенно уверен, мистер Слейден. В мои обязанности входит также уборка костюмерных, и ее шкаф всегда был пуст, а другого подходящего места для хранения платья в комнате нет. Может, там есть ширма?» «Конечно, мистер Слейден». «Ну что ж, спасибо. Если возникнет необходимость, я загляну сюда снова и вызову тебя. Кстати, а где находится бар Майка?» «Я вас провожу». Он провел меня через зал к черному ходу и, показав на противоположную сторону переулка, произнес: «Вот он». Поблагодарив посыльного, я пересек переулок и толкнул дверь бара. За столом сидело трое мужчин, потягивая пиво. Четвертый, облокотившись о стойку, задумался над стаканом с виски. Могучего вида бармен с красным добродушным лицом крутил ручку радиоприемника. Направившись в конец бара, подальше от этих четверых, я стал ожидать, когда подойдет бармен. «Мне двойное шотландское с содовой, и если у вас нет других дел повеселее, принесите тоже и себе». Бармен осклабился. «Будет исполнено. Спасибо». Он вернулся с наполненными стаканами, и беседа возобновилась. «Давненько я не бывал у вас в Уэлдене, пожалуй, больше года», — сказал я. «У меня тут был знакомый, звали его Джо Фармер. Я слышал, он умер». «Так оно и есть», — кивнул бармен. «Какой-то подонок сбил его и скрылся. Его так и не разыскали. Да что там говорить, если уж местные копы не могут найти даже собственную фамилию в телефонном справочнике. «Сами-то вы знавали Джо?» «Не довелось. Я здесь новичок, а он погиб за пару дней до моего приезда. Но историю с ним я знаю». Внезапно во мне пробудился интерес. «А что случилось с барменом, у которого Джо так любил поддавать?» «С Джейком Хессоном?» «Он бросил работу у Майка, нашел дело получше». «Не знаете где?» «В каком-то отеле. Вот запамятовал название. Может быть, в Шет-отеле?» — осенило меня. «Вот-вот, именно там», — подтвердил бармен. Я взглянул на него с нежностью. «Давай-ка допьем и повторим». Мне стало ясно, что лед тронулся.